Могучую силу имея, бесстрашен и силен Самсон. В своих волосах Назарея ту силу испытывал он. Ту силу испытывал он. Он льва растерзал, как козленка, ворота носил на спине, и челюстью свежая слёнка врагов победил на войне. Врагов победил на войне. Врагов победил на войне. Не его кудри шила и тем погубила его. Он подвиги вспомнил былые, жестоко врагам отомстил. Жестоко врагам отомстил. Жестоко врагам отомстил. Привел для примера, как сильный Самсон без волос, бессилен, ком мертвая вера, в чем сердце не властен Христос, в чем сердце не властен Христос. Сердце не властен Христос.